Кто тебя послал? Никто. Ты говорила с Кадроу. Он все это придумал. Я не могу поверить, что это план самого Ренара. А если бы я набросился на него с ножом или с револьвером, он бы просчитался, если попытался уничтожить меня таким образом. А он совсем не дурак. Да говорю ж тебе. Но с другой стороны, может быть, это было правосудие Кадроу? Он не мог не знать, что Ренар виновен. Разумеется, Кадроу добивается его оправдания, чтобы сохранить собственную репутацию. Но устраивает так, чтобы я Ренара прикончил. Ренар мертв, а я в тюрьме. От 25 до пожизненного. «Он же просто не в себе», — подумала Анни. «Она уже видела, на что способен Ник Фуркейт». Анни бросила взгляд на свою сумку, где она оставила револьвер. 2 фута, молния расстегнута. Если она поторопится, если ей повезет. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответила она Нику, отвлекая его, пытаясь выиграть время. «Кадроу постарался поссорить меня с департаментом, чтобы я сама к нему прибежала. Я бы ни за что не стала на него работать. Заплатил он мне хоть 1 000 000 000 золотом». Казалось, Фуркейт ее не слышал. «Стал бы Кадроу этим заниматься, вот в чем вопрос», — пробормотал он, словно обращаясь к самому себе. «Конечно, ему бы пришлось платить шантажисту до конца дней, но адвокату осталось совсем немного». Изо всех своих сил Анни двинула Фуркейда коленом в пах. Тот отшатнулся, согнулся вдвое, изрыгая проклятие. «Сука, дерьмо, твою мать! Господи, пожалуйста, ну, Господи!» — молилась Анни. Сунув руку в сумку, она шарила там в поисках оружия. Ее пальцы нащупали кобуру. «Это ищешь?» Оружие появилось у нее перед глазами на ладони Фуркейда. Его палец лежал на спусковом крючке. Ник опустился на колени за спиной у Анни, схватил ее за волосы и тянул назад, прижимая своим телом к низкому столику. «Грязно играешь, Туанетта», — прошептал Ник. «Мне это в женщинах нравится». «Хоть бы тебя кто-нибудь трахнул, Фуркейд!» «Ха!» — он прижался щекой к ее лицу. «Не стоит подавать мне таких идей, красотка!» Ник медленно встал, все еще держа Анни за волосы, и потянул ее за собой. «Ты очень плохая хозяйка, Туанетта», — заметил детектив, ведя свою пленницу на кухню, где ярко и весело горел свет. «Ты даже не предложила мне сесть. Хотя, уверен, у тебя есть другие таланты. Как вижу, в тебе есть способности дизайнера». Фуркейт с любопытством оглядывал небольшую кухню. Кто-то нарисовал танцующего аллигатора на двери старого холодильника. На одном из столов лесенкой выстроились банки для кофе, чая, специй, словно ряд солдат-пехотинцев. Черная пластиковая кошка-часы висела на стене, ее глаза и хвост двигались в такт уходящим секундам. Один из стульев был отодвинут от стола на блестящих металлических ногах. На него-то Фуркейт и усадил хозяйку дома. Он взял карандаш, оставленный ею на столе, и прислонился к шкафчику. Анни уставилась на него. Из глаз Фуркейда ушла злость, но смотрели они не менее пристально. Детектив сложил руки на груди, и ее револьвер казался в его пальцах всего лишь игрушкой. «Итак, на чем мы остановились перед тем, как ты попыталась сделать из моих яиц омлет?» «О, я решала для себя, психопат ты или маньяк?» «Так это был Кадроу. Он подкупил тебя и Стоукса». «Стоукса? А что? Ты понадеялась получить весь пирог целиком? Нет, Стоукс привел меня в тот бар. Зачем мы туда пошли? Там никто из наших никогда не бывает. Чтобы быть подальше от наших мужиков, Он мне так объяснил. А контора Боуэн и Брикс оказалась как раз напротив этого заведения. Как чертовски удачно все сложилось. А потом появилась и наша малышка Туанетта, чтобы приглядеть за мной, пока пьяненький Чес сыграет свою роль. «Зачем мне было принимать деньги от Кадроу?» — задала вопрос Анни. Ник склонил голову к плечу и задумался. Он не ел целый день, но его поддерживали ярость, раздражение и подозрение, которые он залил парой глотков виски. И тут вдруг его губы шевельнулись, выпуская на свободу черное, грязное имя — Дюваль Маркот. «Сукин сын! Дюваль Маркот!» Все части головоломки легко сошлись. Схожесть случаев пробудила у Маркота чувство юмора.